Глава 24. Я собираю чемодан. Через час за мной приедет такси. Я старательно держу свои мысли в узком диапазоне выбора нарядов, которые возьму с собой. 4 шкуры женщины-кошки и 4 подростка отлично помещаются в мой маленький чемодан. Косметика, босоножки, кроссовки и легкая тревога. То ли из-за перелета, то ли из-за истории, которую рассказала себе вчера. Закрываю чемодан, одеваюсь и выхожу на улицу. Сидя на заднем сидении такси, я откидываюсь на спинку и включаю музыку в наушниках. Гув продолжает меня уверять, что я сама выбираю маршрут. На узком выезде из моего двора Volkswagen Polo, в котором я еду, упирается в знакомый коричневый Mercedes E-класса, в котором едет босс, чтобы вернуться в мою жизнь и снова навести в ней хаос. Хотя, о чем я говорю, порядка в ней никогда не было. В моей школе, в кабинете математики, на стене висела распечатанная цитата Эйнштейна про то, что только дураки нуждаются в порядке, а гении господствуют над хаосом. Я всегда утешаю себя этой цитатой. Сползаю вниз по сиденью и жду, что психологическая атака таксиста, который жестами показывает боссу сдать назад, скоро закончится. Я знаю, что босс не сдаст назад. Его появление здесь – прямое тому доказательство. Гув продолжает уверять меня, что двигаться вперед или оставаться здесь – мое личное дело. Я говорю таксисту: «Я опаздываю на самолет. Пропустите его». Таксист, проиграв иерархическую гонку под социальным воздействием в виде меня, презрительно хмыкнул и отъехал, чтобы пропустить босса стучаться в запертую дверь моей квартиры. Купил себе Мерседес, думает, что ему все можно. Водитель облегченно махнул, придумав себе глупую объяснительную модель произошедшего, перепутав причину и следствие. Дима Босс – человек, который изначально думал, что ему все можно. Можно танцевать с дьяволом, а потом просто уйти. Можно назначать встречи с топ-менеджерами крупнейших компаний. Можно зарабатывать миллионы. Вы сами замечали, что в этом мире по-настоящему никто ничего не запрещает, кроме нас самих. Мерседес – это просто атрибут и следствие, а не причина. Это ясно как божий день, но не для этого таксиста. Поэтому он таксист. Неудачники всегда придумывают глупые объяснения об успехах других. Саша тоже так делал. Нужно иметь силу, чтобы признавать превосходство других. Не обижайтесь на него. У него жена истеричка. Водитель засмеялся, будто я пошутила. Мы с Настей встречаемся у входа в Пулково. Андрей целует Настю и смотрит на нас. По-моему, я совершил ошибку, отпуская вас одних. Надеюсь на ваше целомудрие. Он по очереди показывает пальцем на меня и Настю, будто нажимает на невидимые кнопки экстренной вакцинации целомудрием. «Что это вообще за слово такое?» — говорю я. «Если бы у меня оно было, мы бы с тобой не были вместе», — говорит Настя, намекая на вечер, когда они познакомились с Андреем в ночном клубе. Этой же ночью она оказалась у него дома. Я тоже оказалась дома у Димы Лизинова в тот вечер, когда он подвез меня к дому моей бабушки. Андрей машет на нас рукой и прыгает в свой Каен. Настя кричит ему вслед: «Надеюсь на твое целомудрие, что бы это ни значило». Я хохочу. «Целомудрие. Что это за слово вообще такое?» Мы сдаем багаж и проходим паспортный контроль. До вылета еще 2 часа, и мы гуляем по дьюти-фри, кидая в синюю корзинку на колесиках малюсенькие бутылочки Майот, Хеннесси и Бейлис. Как для детей. «Это в дорогу», — говорит Настя. «Ага», — отвечаю я и выкладываю фото нашей продуктовой корзины в Facebook. Корпорация Мета признана экстремистской, и ее деятельность запрещена в Российской Федерации. С подписью «Уикенд» и геолокацией Пулково. Настя берет блок сигарет «Парламент», и мы идем к полкам с шоколадом. Уверена, все это можно считать самоповреждающим поведением. Мы переходим в отдел с аксессуарами, и мой взгляд сталкивается с ней. Врезается в нее. Сумка моей мечты. Она стоит на пьедестале в свете окружающих ламп. Она создана для меня. Это внутреннее ощущение. «Пойдем в кафе посидим?» «Это сумка моей мечты», — отвечаю я Насте, не сводя с нее глаз. «О, ну пошли, посмотрим на нее». Настя смелым шагом, привыкшая к ценнику от $3000, направляется к моей сумке и хватает ее, как обычную сумку, а не произведение искусства. Консультант магазина поспешно подходит к нам. «Ну что, берем?» — говорит Настя о сумке за $3000, как о мелкой бутылке Майот или Хеннесси, которую мы только что по-хозяйски покидали в корзинку. Помню, как я смотрела на эту сумку в каталоге ДЛТ. Я тогда сравнивала стоимость его машины со стоимостью этой сумки. Когда у тебя нет денег, но есть внутренние ощущения, большинство будет говорить тебе, что ты выскочка и пустышка. Они будут старательно заколачивать назад в горлышко пробку, которая вот-вот сорвется. Не потому, что они плохие или злые, просто им страшно смотреть, что кто-то осмеливается поднять голову чуть выше. Это доказывает им, что они тоже могут это сделать. Это рушит их фундаментальную установку, которая позволяет им расслабиться в собственном бездействии. Все предрешено. Это не для нас. Сумки за $3000 – это не просто невозможно. Это даже плохо. Это ужасно. Конечно, сумка – это просто метафора. Подставьте сюда любую смелую цель. Всегда найдутся люди, которые будут убеждать, что эта цель недостижима. Просто им очень страшно от того, что у кого-то рядом есть эта дерзость. Встать с колен и взять, что тебе полагается, без борьбы и драмы. Деньги – это аплодисменты Вселенной за охуенность, не более. За деньги ни в коем случае нельзя бороться. Их нужно просто успевать собирать, пока они сыпятся на тебя. Вернемся к этой конкретной сумке. У меня есть деньги, чтобы ее купить. И сейчас я должна сделать выбор между двумя субличностями, находящимися в постоянной конфронтации. Это Лиза, которая сыт, и Лизочка, которой все можно. Лиза, которая недостойна сумки за $3000, или Лизочка, которая получает все, что она хочет. Этот выбор – поворотный момент в жизни любого. Это не вопрос денег и успеха в данный момент. Это вопрос всей дальнейшей жизни. И это личный выбор, а не знания, приходящие извне. Либо ты трусливое существо, либо ты смелое создание. И дело не в этой конкретной сумке. Эта сумка – просто факсимиле на моем эксклюзивном пожизненном контракте с Лизочкой, которой все можно. Пик, пик. На экране телефона показалось сообщение из банка. Покупка на сумму $2890. Мне 20. Мне все можно. Я открываю глаза в номере отеля. Настя спит рядом. Последнее, что я могу вспомнить, это с шумом вылетевшая пробка из очередной бутылки «Майот», которая улетела куда-то в передние ряды самолета. Помню, я засмеялась еще громче, чем вылетела пробка. Самолет был заполнен в основном семьями с детьми. Молодые папы смотрели на нас с завистью, а их жены – с ненавистью. Я не помню, как мы прилетели, как прошли паспортный контроль, смутно помню автобус и остановку у магазина. Также я не помню, как мы заселились в отель и дошли до номера. Я осматриваюсь. Наши чемоданы аккуратно стоят у входа. Мой телефон валяется на кресле у кровати. Я тянусь к нему и открываю фотогалерею. Селфи из самолета, селфи из автобуса, фото с бездомной собакой у магазина сувениров. Видео, где мы с Настей думаем, что фотографируемся. Мы сидим в ресторане отеля и ужинаем. Этого я вообще не помню. Оказывается, нас даже накормили. Я пытаюсь разглядеть, что у нас в тарелках. На прикроватной тумбочке лежит листовка с паролем Wi-Fi. Я подключаюсь, медленно встаю, открываю мини-бар, беру бутылку ледяной колы. «Настя, мы с тобой проспали первый день, уже час дня». Она открывает глаза и первые несколько секунд пытается вспомнить, кто я и где мы. Она осматривает помещение, двигая только глазами. Она похожа на парализованного больного. Потом Настя произносит умирающим голосом. «Дай попить». Я протягиваю ей колу и иду в душ. Через полтора часа мы выходим из номера и идем в ресторан на берегу моря рядом с нашим отелем. Настя достает сигареты, мы заказываем шампанское. Все это точно можно считать самоповреждающим поведением. Всю эту историю. «А ты чего, обиделась на своего босса? Я не пойму». «Не думаю, что обиделась. Это правильное слово, Настя». «Просто если разложить на конкретные факты...» Она хочет рассказать мне мою историю. «Настя», — я ее перебиваю, «если раскладывать все это на отдельные факты, то мой босс — изменяющий своей жене мудак, у которого не хватает духу сказать ей правду. И второй Дима тоже мудак». «А второго-то за что?» Теперь Настя хочет, чтобы я рассказала ей свою историю. Я надуваю щеки и громко выпускаю дым через губы. Я похожа на ребенка, которому нечего сказать. Мне есть что сказать, но я не хочу. В этих разговорах нет никакого смысла. Официант, молодой симпатичный парень, привыкший к флирту с одинокими девушками, подмигивает нам каждый раз, когда приносит очередной бокал шампанского. Когда он подходит снова, Настя спрашивает его о ночных клубах поблизости. Он советует нам клуб в 30 минутах езды отсюда и предлагает подвезти нас туда после своей смены. То, что нам показалось это отличной идеей и везением, говорит о серьезном поражении наших мозгов алкоголем. Мы вернулись в отель и пролежали на шезлонгах до самого вечера. Просто уснули на них. Потом мы пошли в номер, чтобы собраться. Я надеваю черное платье. Мы садимся в тесную машину нашего нового друга. Я не знаю, что это за машина. Точно какое-то ведро. Мы едем по темному побережью Алании с человеком, которого видим впервые в жизни. Но под воздействием такого количества алкоголя, внезапно проливающегося на мой организм, это не кажется чем-то неправильным или опасным. Я прислонилась лбом к стеклу и смотрю на деревья, сменяющиеся за окном. Как я могла так плохо думать о Диме Лизином? Сейчас эта ситуация с Аней видится мне совершенно по-другому. Он просто устал от нее, от нас обеих. Он постоянно спрашивал, почему все должно быть так сложно? Почему не может быть нормально? Блин, а вдруг он везет нас в лес? Настя только сейчас осознала опасность поездок с незнакомыми людьми в чужой стране, без связи и контроля над своими действиями. «Посмотри, какой он щупленький! Мы его сами в лес отвезем!» – самоуверенно отвечаю я. Мы смеемся. Наш водитель смотрит на нас в зеркало заднего вида и тоже смеется над тем, что мы увезем его в лес. На этой веселой ноте мы подъезжаем к шумному клубу. Второй этаж в виде открытой террасы освещен фиолетовыми огнями и оглушен музыкой, доносящейся до нас тупыми ударами по голове. Это вызывает во мне неприятные ассоциации, и я открываю дверь, чтобы выйти на улицу. Мы идем вперед, не обращая внимания на своего официанта-водителя, но было бы глупо надеяться на то, что он нас привез сюда бескорыстно, не ожидая благодарности. Я сейчас не про деньги. С его стороны тоже было бы глупо предполагать, что мы будем ему благодарны за рамками простого сэнкью. Он идет за нами, будто мы втроем одна компания. На самом же деле мы с Настей сами по себе, а он бежит за нами, думая, что это история про него. Мы поднимаемся на второй этаж и заказываем бутылку майот. Коллега нашего друга приносит ведро со льдом и два бокала. Я танцую и чувствую, как меня начинает раздражать наивная настойчивость нашего официанта-водителя, беспрестанно трущегося рядом. Ситуацию усугубляют его скудные познания английского, ввиду которых объясниться с ним крайне сложно. Также ситуацию усугубляет то, что ввиду своих скудных когнитивных функций впоследствии злоупотребления алкоголем, я пыталась пошутить, что зарабатываю 250 тысяч за ночь. Я даже сказала, что это примерно 12,5 тысяч турецких лир. После долгих вербальных и невербальных сообщений наш водитель-официант наконец-то понял, что ему ничего не светит, и уехал, оставив нас неизвестно где. Спустя несколько часов и две бутылки майот мы выходим из клуба. Мы держим свои босоножки в руках. На улице еще темно, но уже светает. Минут через 30 будет светло. «Настя, ты не помнишь, как называется наш отель?» Я спрашиваю с надеждой. «Нет, но мы приехали оттуда, это точно». Настя вытягивает руку с босоножками в сторону дороги. В этот момент к нам подбегает мальчик лет 8 или 9 и предлагает купить венок из цветов. Он похож на галлюцинацию. «Ноу!» Мы говорим это хором и машем руками. Мальчик не унимается и идет рядом с нами. Мы с Настей пытаемся понять, как нам добраться до отеля, название которого мы не знаем, из клуба, название которого мы не знаем. Мальчик предпринимает рискованную попытку продать свой венок и в прыжке надевает мне его на голову. Настя хватает этот венок, захватывая клок моих волос, и срывает его с меня, с клоком моих волос, и кидает мальчику со словами «Твою мать, ноу!». Я держусь за место на голове, где только что был венок и волосы, и не могу идти, потому что я согнулась от смеха, а слезы катятся из глаз. Я вспомнила тот тяжелый понедельник. Мы с Настей пили Б-52 в ресторане отеля W на Вознесенском проспекте, рядом с Исаакиевским собором. К нам присоединился немец. Он говорил, как его зовут, но мы не запомнили и называли его Фридрихом. Я так и не запомнила его настоящее имя. Он прилетел на какую-то бизнес-конференцию. Мы выпили на брудершафт несколько порций самбуки, после чего он предложил зайти к нему в номер. Конечно, вы прекрасно понимаете, зачем он нас пригласил. И мы, наверное, понимали. Хотя я не помню, чтобы мы что-либо понимали. Мы просто пошли к нему в номер и выпили весь мини-бар. Потом Настя устроила соревнование по армрестлингу. Уж не знаю, как так вышло и почему именно армрестлинг, но было вдвойне смешно, потому что Фридрих по-настоящему проигрывал сильной русской женщине. Я снимала это на видео и говорила «Гитлер капут», а Настя шикала мне сквозь смех. Потом Настя потеряла свою сережку от Дольче Габбана, и мы все вместе искали ее, включая Фридриха. «Прости меня, Дима Босс. Прости меня, Дима Лизин. Прости меня, Фридрих». Он до последнего надеялся, что мы останемся, но мы сбежали, оставив его с опустошенным мини-баром наедине. Уверена, что его компания не покрывает такие расходы. Такой у меня был сложный понедельник. И у Фридриха тоже. И вот мы с Настей плачем от смеха, стоя босиком на холодной брусчатке у неизвестного нам клуба в Алании. У нас множество таких историй, над которыми мы будем смеяться и в старости, если не станем скучными ханжами. У меня множество историй, о которых я буду жалеть в старости. Уже жалею. Мимо нас медленно проезжает красная машина с шашечками и надписью «Такси». Мы останавливаем ее и забираемся в салон, пытаясь объяснить водителю, где живем. Он не удивлен. Думаю, он часто забирает отсюда веселых иностранцев, которые не помнят названия своих отелей. Я открываю глаза, стараясь вспомнить, как мы добрались до отеля. Я – кадр из фильма «День сурка». «Настя, мы опять проспали завтрак», – говорю я, открывая вновь появившуюся в мини-баре бутылку колы. «Пойдем к нашему другу», – хихикает Настя, не открывая глаз. «Мы сидим в ресторане на берегу моря, не в том, где были вчера. Вдыхаем соленый морской воздух, ведь это очень полезно. Потом закуриваем и заказываем кофе. Мой телефон подал сигнал о новом сообщении. И если бы это был Босс, или Лизин, или Карина, я бы не стала читать сообщение сейчас. Но это написала Лена, руководитель отдела продаж в компании Димы Босса. Я давно с ней не общалась, поэтому открыла сообщение. Я уставилась на эти буквы, стараясь понять их смысл. Но чтобы его понять, мне пришлось читать вчерашнюю переписку заново. Я спрашивала Лену, вернулся ли фантом с Боссом. Господи, вот бы придумали какой-нибудь встроенный в телефон алкотестер, который будет проверять пользователя перед отправкой сообщений. Он один прилетел, она осталась в Таиланде пока. Я знаю, что они купили там дом. Интроспекция предполагает кристальную честность с самим собой. Так вот, это, к слову сказать, совершенно не касающуюся меня новость выбила из-под меня стул. Пол ресторана, песок, земную кору, верхнюю мантию, внешнее ядро, и я лечу все ниже и ниже. «Лиза!» — Настя возвращает меня на стул ресторана на берегу Алании. «Ты чего зависла?» «Он купил дом в Таиланде», — говорю я, смотря в пустоту. «Кто?» «Босс». «Молодец! А тебе-то что?» Она спрашивает это, пока я ищу страницу фантома в Facebook. Корпорация Мета признана экстремистской, и ее деятельность запрещена в Российской Федерации. Сама не знаю, зачем. Настя выхватывает мой телефон и кладет в свою сумку. Она говорит, это не твое дело. В твоей жизни ничего не изменилось. Он тебе не врал и ничего не обещал. Она пытается объяснить мне, что эта история не обо мне. Но она обо мне. Следующие 3 дня похожи на 2 предыдущих, но с 2 отличиями. Настя забрала мой телефон, и я знаю, что Босс купил дом в Таиланде. Я честно пытаюсь понять, почему меня это задевает. И единственный вывод, к которому я прихожу, это то, что втайне от самой себя я надеялась, что он оставит фантома. И я боюсь, что он уедет насовсем. И я боюсь потерять его окончательно. Не иметь возможности с ним увидеться, поговорить или хотя бы случайно встретиться в городе страданий. Настя права. В моей жизни ничего не меняется от покупки недвижимости Димой Боссом. Я не могу его потерять, ведь его у меня никогда и не было. Я же пела себе эти мантры. Я здесь временно. Я здесь временно. Мы все здесь временно. Эта история – ничтожный миг в бесконечности Вселенной. Любая боль, трагедия, привязанность, любовь – все это имеет вес только для конкретного человека в конкретный отрезок времени. Все это – пыль. В последний вечер недели, посвященной массовому убийству нейронов, мы с Настей пьем шампанское в очередном клубе. Автобус приедет за нами в 3 часа ночи, и мы решили не ложиться спать. Надо ли объяснять, что это была не самая лучшая идея? В 3:30 мы в своем номере. Настя спит, а я натягиваю на нее носки. Затем оранжевые кеды от Louis Vuitton. Я кидаю наши вещи в чемоданы, невротично оглядывая номер. Я сижу на своем чемодане, пытаясь закрыть его, когда мне звонит гид и просит прийти к выходу из отеля с вещами. Я отвечаю: «Я не могу». Я могла прикатить наши вещи, если бы мне не надо было тащить Настю. Через 7 минут в дверь стучится заспанный служащий отеля с тележкой для багажа. Он ставит 2 чемодана друг на друга, а я сажаю Настю рядом с ним, прямо на тележку. Он хотел что-то возразить, но я достала $20 из кармана Насти и протянула ему. Свою трофейную сумку я держу в руках. Вы могли подумать, что я в трезвом уме, но к этому моменту я выпила 4 или 5 бокалов шампанского. И трезвым мой ум можно назвать только в сравнении с Настиным, потому что она выпила в 2 раза больше. Собственно, поэтому она сейчас в бессознательном состоянии на тележке для багажа. Когда мы подъехали к автобусу, где нас ожидали 7 с детьми, возвращающиеся со счастливого отдыха, я начала смеяться, пытаясь растолкать Настю. Кое-как я втащила ее в автобус устремленных на нас ненавидящих взглядов. «Нам всего лишь 20. Через 10 лет мы будем такими же несчастными, как и вы», говорю я вздыхающим женщинам 30+, проталкивая Настю на задний ряд, где кресла не были разделены проходом. Я кладу ее тело на сиденье и ложусь сама, моментально уснув. До аэропорта ехать 4 часа, которые показались 4 минутами. За эти 4 минуты я несколько раз шикала Насте «заткнись», когда она начинала кричать что-то на весь автобус. В очереди на регистрацию на рейс Настя наконец очнулась, и первое, что она спросила, это: «Где мы?», а второе: «Лиза, почему на мне носки?». Я ответила ей: «Заткнись», махнув на нее рукой. Пройдя паспортный контроль и добравшись до ресторана в зоне вылета, мы заказали себе по 2 кофе и круассаны. Официант разбудил нас, когда принес заказ. «Круто отдохнули, да?» — говорит Настя, трогая свою голову. «Ты что, завязала мне хвостик?» Я мечтаю добраться до своей кровати и проспать неделю. Я засыпаю, как только мой зад касается кресла в самолете. Сквозь сон я слышу, как кто-то плачет позади меня. А Настя участливо спрашивает: «Что с тобой?» «Я боюсь летать», — отвечает девушка, всхлипывая. «Ты знаешь, по статистике самолеты чаще падают при взлете и посадке. Мы уже взлетели, так что можешь расслабиться на несколько часов». Говорить с аэрофобом про статистику авиакатастроф, находясь при этом в самолете, это наивысшая степень морального насилия. «Настя, заткнись уже!» Я открываю глаза, когда шасси самолета касается посадочной полосы Пулково. Держусь за свою голову, потому что мне кажется, что она вот-вот треснет, как переспелый арбуз, от перепада давления. Судья продолжает. «Свою вину не признает, в содеянном не раскаивается». Выдох ртом.